Пятница, 16 февраля. С утра первым делом встала на весы. Рождественский привес по-прежнему при мне. Погуглила липосакция West Country. Слишком дорого. Съела эклер. Написала воистину разгромный отзыв на вчерашний фильм. Просто бомба. Новость дня. У мужчины на синем Кашкае новая машина. Серебряная Honda. Почему-то за рулем Хонды он перестал быть таким конченным придурком. Даже дал нам с Дзынь сегодня утром перейти через дорогу. Немного порычал мотором, но, если не считать пассивно-агрессивной улыбочки, думаю, тут очевидный прогресс. Может, человеческая раса все-таки заслуживает спасения? Лайнус побывал на пресс-конференции, которую проводила полиция по поводу моего свежезарезанного мужика из парка. И все подробности изложил на редакционном совещании, на которое меня, ясное дело, не пригласили. Впрочем, главные подробности я все равно узнала. Притворялась, что ищу в папках газетные вырезки, когда он все это заново пересказывал Джеффу. Зовут жертву Гэвин Милок Уайт. Ему 46 лет. Отец четверых детей и дальнобойщик из Чейпл-тауна под Лидсом. Любящий, обожаемый, страшная утрата. Еще один образцовый пример добродетели. Старина Милок. Милок-браток. С ним все дружили. Парень, что надо. Ни одного дурного слова о нем никто не слышал. Лайнус ушел после собрания, чтобы успеть на поезд в Лидс. Планировал взять интервью у безутешной вдовы. Правда ведь смешно, что пока не умрешь, никто тебе не расскажет, как много ты для него значишь. Ну, то есть, не смешно, просто глупо. В смысле, ты ведь теперь все равно ничего не услышишь, правильно? А, от версии терроризма опять сразу отказались. Интересно, как они это делают? В том смысле, что я ведь и в самом деле могла оказаться террористом, разве нет? Ну, типа, откуда такая уверенность? Ни в какой организации я не состою, но, может, я одинокий волк. Да запросто. ИГИЛ нашел бы мне применение. У меня ведь явный талант. По дороге на обед встретила Терри, мужа Джулии. Выходил из пекарни Грегс с огромным пакетом сердечно-сосудистых заболеваний. Припарковал фургон в неположенном месте и поэтому страшно спешил. «Ой, здравствуйте, мистер Киднер?» Он оглянулся на меня и несколько секунд непонимающе щурился, пока, наконец, не узнал во мне ту милую ассистентку редакции, которая несколько недель назад писала о нем статью. «Ах да, здравствуйте. Как там ваша супруга? Есть новости? Моя статья как-нибудь помогла?» Он покачал головой. «Нет, пока ничего. Дети по-прежнему у вашей матери?» «Да, я их навещаю каждый день, но возвращаться домой без мамы они не хотят». «Их можно понять. Чем больше времени проходит, тем отчетливее я понимаю, что она уже не вернется. В полиции помогать отказываются. Говорят, это семейные проблемы. Они такими вещами не занимаются». «Ну что ж, возможно, она скоро одумается». «Да, надеюсь. Извините, мне надо бы...» «Да-да, конечно, надеюсь, все наладится!» — крикнула я ему через дорогу. Он махнул мне и улыбнулся. Это была искренняя улыбка, исполненная благодарности и теплоты. Он уже готов был поставить на жене крест, как и все остальные. Прекрасно. Чуть дальше у реки недавно открылся новый магазин товаров для кухни на месте ненормально дорогого салона женской обуви. Лучшие марки утвари. «Ле Круазет», «Корниш Блю», «Сабатье». Сегодня заглянуть туда было некогда, но я заприметила в витрине набор из 5 ножей. Дороговато, но я этого достойна. Еще одна история меня сегодня зацепила. Буквально за 2-3 недели в нашем графстве было зарегистрировано 2 нападения на женщин, которые в одиночестве возвращались домой по проселочным дорогам за рулем своих машин. Одна — старшеклассница, другая — 25-летний адвокат-стажер, и обе рассказали в полиции, что их на протяжении нескольких миль преследовал блестящий черный фургон, который затем начинал мигать фарами. Один из мужчин в фургоне был лысым и говорил с акцентом, другой — одет во все черное и с обручальным кольцом на пальце. ДНК, которое полиция получила от жертв, в базах отыскать не удалось. То есть среди преступников нападавшие не числятся. Это могли быть любые два парня из тех, что просто ходят по улицам. История громкая. Клавдия работает над ней с Дейзи Чан. Будет для новенькой крещение огнем. Я весь день думаю об этих двоих. О двоих одновременно. О таком ведь можно только мечтать. Поместила их в свой список следить во все глаза. После работы отвезла Джулии китайской еды. Хрустящие вонтоны, свиные ребрышки с рисом, но новое письмо мужу написать она отказалась. Вот зараза. Говорит, что если я собираюсь ее убить, так не надо с этим и тянуть. Думаю, она, в общем-то, права. Но она как-то уж слишком быстро сдалась. Я разочарована. «Ну давай, ешь свои вкусняшки». «Пошла ты!» Она швырнула в меня спрингроллом, к счастью, промахнулась. «Видела сегодня Терри», — сказала я, жуя Чоу Мэйн. Она посмотрела на меня взглядом, насквозь пропитанным ненавистью. «Я пару недель назад написала статью о том, как сильно он по тебе скучает. И дети тоже скучают». Она заплакала. Так слабо, тихонечко, чтобы я не услышала. И долбанулась головой об стену. «Он думает, ты в Лондоне. Живешь в свое удовольствие, открываешь новую себя. Думает, ты не хочешь возвращаться». Она закрыла глаза. «Ты снимала деньги с моего счета, пока была в Лондоне, да?» «Несколько раз», — сказала я. «И последнее твое письмо тоже оттуда отправила». Она покачала головой. «Почему ты меня просто не убьешь? Просто, мать твою, возьми и убей! Избавь меня от мучений!» «С чего бы это?» — спросила я, шумно всасывая лапшу. «Ведь ты же меня тогда от мучений не избавляла».